сухой парень, как умрет. Это время с криком уже плевать. Какая разница, не отставать. Беги! Сделали четко, сделали знать. Зарви! Все будет именно так. Улицы больны со страхом, городом плюй. Смотри, смотри по сторонам. Бежать, оглядывай, да я верить.